Уехали, а меня оставили. Боясь сделать шаг, она напряженно прислушивалась. Наконец заставила себя стронуться с места и на цыпочках сошла по лестнице. Дом опустел. Этого она боялась, но боялась она и того, что может прятаться за этим рядом закрытых дверей. В холле она остановилась. Ей, в общем-то, хотелось бежать из дома, но она справилась с этим порывом. Там, в гостиной, она чувствовала, кто-то сидит. Нет, уходить нельзя. Надо отыскать Денниса. Она нуждалась в Деннисе и в то же время страшилась его. То, что она совершила, то, как он горевал, все это пролегло между ними и разделило. «Да ведь он и раньше был для меня чужим», — осознала она. «Он был похож на какое-то неведомое животное, которое на миг приблизилось и позволило себя приласкать, его мысли, его поступки. Ничего этого она не могла ни понять, ни предвидеть. Она боялась его и одновременно не могла обойтись без него. Ходить за ним по пятам, ловя малейшее его желание, и в то же время в его тени по крупицам собирать понимание случившегося. Вот что она будет делать. Он защитит ее от смерти». Она негромко постучала в дверь его комнаты, никто не ответил, и тогда она осторожно открыла и увидела перед собой полутемную комнату. Шторы были задернуты, сердце у нее в груди билось учащенно. Лишь через секунду она поняла, что в комнате никого нет. Постель раскидана, ящики стола выдвинуты, одежда разбросана по полу. Она попятилась в коридор и побежала в кухню. Громадный кухонный стол блестел чистотой, но и здесь, в кухне, тоже никого. Настенные часы громко тикали в безмолвном пространстве. «Деннис!» — позвала Мэриан. Сначала еле слышно, а потом все громче, едва не плача. Но никто не ответил. Она все время оглядывалась, потому что ей казалось, кто-то стоит позади. Шажок за шажком она приближалась к окну, будто невидимая сила подтаскивала туда. В отчаянии уперлась в стекло. По ту сторону зеленел сад. И там кто-то был. Кто-то двигался. Пронзительный свет словно ножницами вырезал фигуру, и поэтому она казалась аппликацией, наклеенной на совсем другую картинку. Это был Деннис. Он стоял у одного из рыбных прудов и смотрел вниз. Мэриан испуганно вскрикнула. Потом выбежала из кухни, пробежала по лабиринту помещений, где гулко отдавались ее шаги, и выскочила на все еще влажные, скользкие плиты террасы. Она чуть не упала, после чего пошла медленнее. «Деннис!» С тем, что случилось, она теперь была связана только через него. Только он мог освободить ее от сгустившейся здесь смерти. Он оглянулся, посмотрел невидящим взглядом. «А, Мэриан, ну как ты себя чувствуешь?» Мне стало страшно, когда проснулась. «Я подумала, что ты ушел. Деннис, прошу, пойдем в дом и поговорим. Мы должны поговорить». Теперь он уже видел ее. Хмурый, маленький, чужой человек, горбящийся под порывами ветра, потом отвел глаза. Смотрел на покрытую рябью темную поверхность воды и молчал. — Ну, пожалуйста, — произнесла Мэриан. Она чуть приблизилась и робко коснулась его рукава. Он отодвинулся, что-то пробормотал, повернулся к ней спиной и опустился на корточки перед прудом. Она смотрела на его согнутую спину. Затем увидела, что рядом с ним на земле лежит маленький аккуратный чемоданчик. А дальше стоит парусиновая сумка, из которой торчит краешек пластикового мешка с водой.